Характер реакций, протекающих на аноде, зависит как от присутствия молекул воды, так и от вещества, из которого сделан анод. Нерастворимые аноды – это только два – графит и платина. При электролизе сами не посылают электроны во внешнюю цепь. Электроны посылаются в результате окисления анионов и молекул воды.